Глава рода Волконских перевел полный недоуменного гнева взгляд на свою мать, а к нам подошел царевич Алексей. Думаю, стоит успокоиться и подумать, как отсюда выбираться. Старый портал закрылся, а значит, нам понадобится открыть новый. Взгляды патрициев обратились на прикрытого зеленой кольчугой юношу, а сам он, смотря на меня, поинтересовался: «Ты сможешь сделать это отсюда?» Интересный у него взгляд на вещи. Мол, раз получилось открыть проход из прошлого осколка пространства, то значит получится и сейчас. Все же стресс ударил и по разуму Рюриковича. О том, что ситуации абсолютно разные, он не подумал. Даже те порталы, что вели сюда из Петербурга, не пропускали никого назад. Сейчас же закрылись и они. А для запуска прохода в обратном направлении мне требовалась комбинация и точный расчет. На лице князя Владимира, наконец, появилось только спокойствие. Вид члена императорского рода, использующего свой дар и неформально со мной общающегося, почему-то отбил охоту продолжать общение в прежнем тоне. Странно, что оно вообще появилось. Уверен, Наталья ввела его в курс дела по поводу моей персоны. Да и Семён Шуйский наверняка упоминал фигуру Василия Афеева во время беседы. Для начала нужно понять, где мы оказались, и осмотреться. Это что угодно, но точно не обычный пробой. Царевич с мрачным видом кивнул, потом покосился на ослепительно полыхающее солнце, что висело над нашими головами. По сути, сгусток концентрированной божественной мощи, в его первозданном виде. Аматерасу была не только верховной богиней Японии, ее еще и называли божеством солнца, имея все, для этого, основания. Долго ты сможешь его поддерживать? Вопрос был логичным. Наверняка все они почувствовали, как спал уровень давления, после того, как в воздухе запылало солнце. Без него будет сложно противостоять даже тем человекоподобным тварям, что нас атаковали. Не говоря о более серьезных противниках, которые тут тоже могут встретиться. Впрочем, прямо сейчас я едва ли не лучился энергией, так что проблем с обеспечением стабильного свечения не имелось. В ближайшее время оно точно останется с нами. Предупреждающе рыкнул Сандал. Отряд из полусотни вооруженных монстров постепенно приближался, и по-хорошему, нам стоило начинать двигаться самим. Тем более в округе могли быть иные группы врагов. Если все они ориентировались на выброс силы, который произошел при открытии портала, лучше убраться как можно дальше отсюда. Я вытянул руку, обозначая нужное направление. Там какие-то руины. Доберемся до них и проверим. Возможно, хотя бы получится понять, от какого мира оторвало этот осколок. В глазах князя проступило некоторое удивление, а вот матриарх рода Волконских, напротив, с интересом прищурилась. К счастью, никто из них не полез с вопросом о том, что я имел в виду и откуда узнал про развалины. Патриции оказались достаточно умны, чтобы придержать их, конечно, на тот случай, если останутся в живых. Спустя 10 секунд мы уже двигались к руинам, которые располагались в паре километров отсюда. Первым шагал сам князь, вместе со своей матерью. Следом за ним пара гвардейцев, которые вели под руки Анну. Еще пятеро прикрывали фланги, старательно делая вид, что готовы отразить любую атаку врага. Хотя, я хорошо видел оттенки их сознания, воины были в состоянии, близком к панике. Замыкающими были мы с Олегом, Алексеем и Мили. Впрочем, это не мешало, в случае необходимости, переместиться на любое направление атаки. Больше всего тревожил тот факт, что я сам толком не понимал происходящего. Частицы, которые показались мне знакомыми после разложения на составляющие той силы, что пронизывала воздух, были микрокомпонентами энергии бездны, а какая-то их часть напоминала силу, что использовал Плутон. Именно поэтому свет, созданный солнечным конструктом Аматерасу, подействовал именно таким образом. Пока я держу его в активном состоянии, у нас есть возможность применять собственную мощь почти так же эффективно, как в старом мире, с поправкой на то, что местные противники куда более устойчивы к любому воздействию. Это, само собой, радовало. Но я не мог даже представить, что нужно сделать с осколком мира, чтобы там возникла атмосфера, подобная той, что нас окружала. Настолько мощное давление при помощи силы было ненормальным. К тому же, я до конца не распознал эту энергию. То, что некоторые из ее базовых компонентов напоминали бездну или мощь Плутона, вовсе не значило, что она похожа на эти варианты. Нет, сейчас мы брели по осколку мира, который был полон чуждой энергии. Атака произошла сразу же после конференции и была спланирована, Я успел обменяться парой фраз с Натальей Волконской, и по ее словам, портал возник сразу же, не расширяясь из какой-то точки, либо развернул свои границы за какие-то считанные доли секунды. Они не успели ничего понять, как уже оказались здесь. Откуда у чернокровых подобные возможности? Почему не использовали их раньше? Либо это не они, а фокус Лаптева, который понял, что его раскрыли. Может быть, за членом баронского рода вовсе стоит какой-то кукловод, что дергает за ниточки, и сейчас он решил разобраться с целым пачкой своих проблем одним ударом. Все эти вопросы крутились на границе сознания, но по мере того, как мы продвигались вперед, стараясь не увязнуть в грязной земле, их все чаще вытеснял совсем иной. Как отсюда выбраться? Отряд человекоподобных врагов догнал нас на середине пути. Сначала вышел к точке, в которую нас всех забросило, а потом отправился в погоню. Отчасти это даже радовало. Значит, выросшие здесь сущности, как минимум, не чувствовали нас по одному энергетическому фону, что значительно повышало шансы оторваться от них и укрыться. В этот раз мы уже знали, что делать. К тому же враг подступал лишь с одного направления. Олег и Алексей выбивали одиночные цели, используя свои персональные методы. Один выпускал пулю за пулей из револьвера, напитывая их силой так, что вражеские черепа буквально взрывались. Второй бил грязно-зелеными оттисками, разрушая части тел врагов и их энергокаркасы. Об основном даре Рюриковичей, которым обладали они все, царевич мне уже все рассказал. Теперь я мог увидеть, каков тот в действии. Я же, после короткого размышления, ударил мощной плетью, использовав плетение Эмоты и Расу, которое когда-то применял ее образ, и влив туда дополнительной силы, что была получена совсем недавно. Сработало почти идеально, плеть разрывала врагов на куски, забирая их жизни и не давая к нам приблизиться. Некоторые оказывались достаточно ловкими, чтобы уйти из-под моих ударов, но с ними моментально разделывался Сандал. Мьёльнира я в бой пока не отправлял, берег в качестве резерва. К тому же, пока было не до конца понятно, насколько серьезными окажутся возможности живого камня в этом мире. В этот раз трофейной мощи было намного больше. С одной стороны, я увеличил мощь искры, как минимум на пару процентов. Ну а с другой, смертная оболочка испытывала все большие нагрузки. На всякий случай Сандал проверил тела убитых врагов на факт наличия постилок, но ничего не обнаружил. Не слишком типично для пробоя. Хотя, в тех же гоблинах, что долгое время жили бок о бок с Олегом, тоже ничего похожего не имелось. Спустя 15 минут мы все-таки добрались до развалин, к которым изначально стремились. Остановились метрах в 30 от их границы, вглядываясь и пытаясь что-то рассмотреть. Вернее, этим занимались все остальные. Я же просто послал вперед Сандала. Дракон обнаружил относительно целую постройку и даже нашел висящую на ней табличку с выгравированными символами. Но рассмотреть их я не успел. Земля под ногами неожиданно дрогнула, заставив чуть отступить, а через мгновение в воздух взметнулись фонтаны из влажной земли и камней. Я же сделал еще несколько шагов назад, присматриваясь к тем тварям, что прямо сейчас выбирались из-под развалин. Глава 25. Существ, которые своей формой больше всего напоминали носорогов. Громадных, бронированных, с массивными, вытянутыми вперед мордами, что заканчивались острыми рогами, и пропитанными все той же силой, которая пронизывала здесь все. Они на самом деле были огромны, не меньше 4-5 метров в длину, тяжелые, объемные туши, готовые раздавить практически кого угодно. Я двинулся вперед, обходя нашу небольшую процессию слева. Рядом шагал Олег, сжимающий в руке револьвер, а с противоположной стороны шли царевич с принцессой. Имелась смутная надежда на то, что твари не станут атаковать без причины, не набросятся прямо сейчас. Но не успел я миновать Анну, которую продолжали поддерживать под руки гвардейцы, как первый из монстров ринулся вперед. Я хлестнул его плетью, но в этот раз оружие подействовало не совсем так, как хотелось бы. Пусть и рассекло его броню, заставив вильнуть в сторону, но не разрубило надвое, даже не сбило с ног. Рядом грянул выстрел, а впереди мелькнула зеленая печать, что ушла к цели. Оба удара пришлись точно в морду твари, но та лишь на момент замерла, потряхивая головой. Я влил больше силы в плеть и ударил снова, в этот раз целясь по ногам. Вышло удачнее, энергетические хвосты оружия опутали конечности носорога, когда тот как раз попытался рвануть на нас. Как итог, тот завалился боком на землю, но в следующую секунду вперед устремилась оставшаяся четверка, и двигались они, куда быстрее самого первого. Моя плеть обрушилась еще на одного, захлестывая ноги и валя на сырую землю. Напитанная силой пуля, выпущенная Олегом, ударила в рог второго, разнеся его кусок в клочья и заставив существо заорать от боли. По третьему ударил сразу несколькими оттисками царевич, а через мгновение на спине монстра внезапно оказалась Милли, которая пустила в дело кинжал, выколов тому глаз. Зверь, пусть и был бронированным, но к такой атаке готов явно не был, с ревом повел головой, забирая сильно в сторону и уносясь вдали от нашей небольшой группы. На четвертого обрушились Владимир и Наталья. Теперь они пустили в дело абсолютно все, что у них имелось. Я чувствовал рвущуюся наружу божественную силу и видел тонкую вязь сложных плетений. Проблема была лишь в том, что смертные были слишком слабы. Даже мои удары вязли в хитросплетениях ткани этого пробоя. Что уж говорить о мощи пары человеческих патрициев. Олег вогнал две пули в бок последнего, оставшегося на ногах носорога, а в воздухе снова мелькнула плеть. Обвив ноги противника, я рванул ее на себя, и зверь впечатался в землю. Справа возникла Милли. После применения дара, деву так шатало, что она едва не рухнула на землю, но у маньчжурки все же вышло устоять на ногах. Ровно на секунду возникло ощущение, что мы, если и не победили, то добились определенного перевеса в свою пользу, которое пропало сразу же после того, как противники принялись подниматься, а тот, что умчался вдаль, сделал круг и ринулся в обратном направлении. Наталья Волконская обернулась, и я увидел в глазах опытной одаренной непонимание, к которому щедро примешивалось опасение. Могу поспорить, она не ожидала, что где-то может встретиться нечто подобное, и сейчас не представляла, что делать. Впрочем, я сам такого не ждал, и как следствие, был не готов к встрече с подобным противником. Безусловно, если бы я покопался в богатом арсенале плетений, наверняка подобрал что-то подходящее для противодействия этим монстрам. Но для этого не было времени, а плеть уже продемонстрировала свою невысокую эффективность. Попытка засунуть их в свернутое пространство тоже не прошла, пропитанная силой атмосфера мешала комбинации развернуться. Поэтому я сделал то единственное, что представлялось сейчас логичным и возможным, уронил на них солнце. Ярко полыхающий шар божественной энергии врезался в морду тому монстру, что мчался издалека, и надо признать, не подвел. Огромная туша буквально лопнула надвое, разорванная не столько физическим воздействием, сколько прямым взаимодействием двух сил. Правда, и меня тоже изрядно тряхнуло, с трудом устоял на ногах. Мини-солнце потеряло где-то пятую часть от своего объема, но вернувшись назад и с разгона врезавшись сбоку в череп еще одного носорога, благополучно обратило тот в пыль. С третьим я проделал то же самое, параллельно вливая в полыхающий шар весь доступный объем божественной мощи. Уж слишком быстро расплескивалась сила при контакте с плотью этих существ. Дальше пришлось отработать осторожнее. Я просто снес обоим носорогам ноги, лишив их возможности двигаться. После чего вниз обрушился сандал. Он уже пытался атаковать, когда те только ринулись на нас. И в тот раз его отшвырнуло из-за толстого слоя энергетической брони. Сейчас последний сильно истончился, и дракон смог прорваться. Сначала призрачные когти превратили в месиво содержимое черепа одного из носорогов, потом второго, а еще через несколько секунд на меня обрушились волны трофейной силы. В этот раз смертная оболочка на ногах не удержалась, уже второй вал поглощаемой силы заставил тело осесть на сырую землю, а пятый едва не вышиб из меня сознание. Слишком отличалась структура этой силы от привычной мне энергии, оттого и настолько жесткое воздействие, каркас, пусть и был способен ее переработать, но задачу выполнял с серьезным трудом. Открыв глаза, снова ощутил навалившееся давление. Похоже, на какие-то секунды разум все же отключился, а вместе с ним пропал контроль над мини-солнцем и барьером, что прикрывал всех нас от дождя. Те попросту исчезли, вновь оставив нас во тьме. «Ты как?» Меня тоже хлестануло, но вроде не настолько жестко. Глянув на Олега, я оттолкнулся от земли, переводя тело в сидячее положение. Порядок. Если бы не ситуация и дикое напряжение для смертной оболочки, я бы даже сказал, что все отлично. Объем моей собственной искры вырос еще на десяток процентов. Да и Олег получил немало силы. Еще немного, и ее будет достаточно для начала формирования собственной божественной сути. Лер-ре-ра обидится. Я бросил косой взгляд наверх, где под струями дождями нарезал круги сандал. Пожалуй, дракон прав. Жрица стала первой, кто обрел веру в меня. тогда как Олег появился одним из последних. Выглядело это действительно не слишком справедливо, хотя от меня зависело мало. Тем более, для того, чтобы жрица что-то испытала по этому поводу, нам для начала нужно отсюда выбраться. Снова зажег над нашими головами солнце и выставил барьер против дождя. Сандала же отправил обыскивать руины. Первой поставленной задачей было притащить мне ту табличку, которую он обнаружил почти сразу, как сунулся в развалины поселения. Правда, отдать ее мне дракон не успел. Сначала за моей спиной раздалось осторожное покашливание Олега, а обернувшись, я увидел, что к нам приблизились оба патриция из рода Волконских. Да и царевич тоже был тут, держался особняком, но вид имел весьма уверенный. Милли выбрала другой путь, встала в стороне, сделав вид, что наблюдает за подходами, но при этом достаточно близко, чтобы все слышать. «Кто ты, и что здесь происходит?» На этот раз беседу начала Наталья, и пусть ее одежда была в грязи, а на лице виднелась кровь от царапин, выглядела патрицианка грозно. Одни сверкающие глаза чего стоили. Будь лет на 30 помоложе, имела бы все шансы соблазнить Юпитера. Отец любил проводить время со зрелыми смертными. Правда, проблемы с появившимися после таких развлечений братьями, как правило, приходилось разгребать уже нам. Тот, кто спас вам жизнь, если вы не забыли, дважды за последний час помог избежать войны с шуйскими и вытащил из заключения вашу внучку. Князь, стоявший рядом со своей матерью, чуть смутился, да и царевич отвел взгляд в сторону, видимо вспомнив обо всем, что я для него сделал. А вот старая смертная даже не дернулась, все так же сверлила меня испытующим взглядом, даже открыла рот, видимо собираясь что-то сказать, но не вышло, я начал говорить раньше. Еще, я тот единственный, у кого есть шанс нас всех отсюда вытащить. Женщина помолчала, поджав губы и вглядываясь в мое лицо. Я мог представить, что она сейчас ощущала. Интриганка, которая привыкла постоянно иметь в резерве запасной план, неожиданно оказалась в ситуации, где у нее просто нет ходов, а имеющиеся под рукой фигуры бесполезны. Да и вообще, это не индийские шахматы, а какая-то варварская забава, где интеллект полностью бесполезен. От такого, у кого угодно мог начать приступ паники. Ты носишь фамилию Афеевых, а на твоей руке их родовой перстень. Но никто из дворянства не может обладать такой силой, кивнула она в сторону полыхающего в воздухе солнца. И мы слышали, как этот славный отрок назвал тебя Меркурием, уверенно добавил князь, с таким видом, как будто это все объясняло. Думаю, по поводу патрициев, они и ошибались. Конечно, солнце Аматерасу никто из них зажечь в состоянии не был, особенно находясь в этом пробое. Но у них имелась своя собственная сила, которую можно было пустить в ход. Я видел в деле Голицына и мог приблизительно оценить мощь Шуйского. Оба, наверняка смогли бы пройти тот же самый путь и разделаться с теми же самыми врагами. Другое дело, что шансов выбраться назад у них бы почти не имелось. Открываться этим смертным я не собирался. Да, обстоятельства вроде бы этому импонировали. И возможно, кто-то из них действительно поверит в мое божественное происхождение, благополучно пройдя через внедрение печати. Но был маленький нюанс: если один из них не примет мои слова на веру, то умрет, что развалит фундамент моего плана. Не говоря уже о том, что убеждать бы их пришлось посреди пробоя, пропитанного непонятной мне силой, в котором могло водиться все, что угодно. И если вдруг сюда выползет или вылетит что-то в десятки раз пострашнее носорогов, то боюсь, солнце Аматерасу с ним не справится. Останется только перерабатывать собственную искру, чего делать категорически не хотелось. Да и не факт, что это поможет, если подобных врагов окажется слишком много. При всем уважении, если у вас нет подобной силы, это не значит, что ее не может быть ни у кого. Обо всем прочем, я предложил бы поговорить позже, в более комфортной обстановке. Конечно, если все мы останемся живы. Наталья было вскинулась сказать что-то, но моя последняя фраза заставила ее осечься. Потом сзади раздался голос одного из гвардейцев, сообщившего, что Анна пришла в сознание, и патрицианка, после короткого раздумья, отвесила мне кивок, направившись к внучке. Я же перевел взгляд на князя. Буду признателен, если после нашего возвращения вы не станете распространяться о том, что здесь видели, вплоть до момента, как мы это обсудим. Я бы хотел получить клятву на даре от вас и от вашей матери. Тот чуть изменился в лице и набрал воздуха в легкие, но я сразу же надавил голосом: отсюда нет выхода. Даже я не уверен, что выйдет выбраться. Тем не менее, я отправился за вами в портал, уверенный в том, что столкнусь со смертельной угрозой. Как по мне, это стоит небольшого обещания, князь. Несколько секунд Владимир раздумывал, с мрачным видом разглядывая меня, наконец кивнул. Спустя 30 секунд он произнес слова своей клятвы, в которую включил и Наталью, и гвардейцев, и даже свою дочь. Нарушение обещания со стороны любого из них, о котором станет известно князю, отныне станет причиной смерти Патриция. Безусловно, это ничего не гарантировало, но чуть повышало вероятность того, что мой секрет не разойдется по всем, кто окажется в нем чуть заинтересован. С самой Натальи я, само собой, взял отдельную клятву. Не сказать, что она была от этого в восторге, но мой набор аргументов сработал и в этот раз. Закончив, бросил взгляд на поднявшуюся Анну, которая ошеломленно оглядывалась вокруг. Девушка потеряла сознание сразу после того, как оказалась здесь, так что сейчас абсолютно ничего не понимала. Потом оглянулся на изувеченные туши носорогов, что валялись вдалеке, и дал мысленную команду Сандалу, который уже притащил металлическую табличку. Осмотреть ее вышло и при помощи дракона, но я хотел подержать предмет в руках, чтобы оценить его при личном контакте. Концентрация силы в воздухе не давала возможность провести полноценный анализ, используя только возможности спутника. Артефактом кусок металла не являлся, а язык, на котором была сделана гравировка, мне был незнаком. Вроде бы буквы, некоторые даже чем-то похожи на те, что есть в памяти, но алфавит был чужим. Хотя, судя по наличию домов, здесь проживали разумные существа, которые скорее всего напоминали людей. Интересно, осколок мира из новой цепочки, которая заселена расой, напоминающей человеческую, но со своими особенностями, или это из того же набора миров, откуда были родом муравьи? Наверху прокатился раскат грома, и я поднял глаза. Дождь и темнота. Стоило остаться на одном месте чуть дольше 10 секунд, и ноги начинали медленно погружаться в вязкую почву. А еще давление концентрированной энергии, которая содержалась повсюду, даже в табличке, которая так и оставалась в моих руках. Шагнув к одному из гвардейцев Волконских, протянул ему кусок металла. Заглянув в недоумевающие глаза солдата, объяснил: «Подержи пока у себя, как вернемся, заберу». Тот чуть растерянно кивнул, а я поймал на себе недовольный взгляд Натальи. «Понимаю, никому не нравится, когда твоими людьми распоряжаются, как своими. Но мне сейчас было не до дипломатических игр. Тем более, они сами выстроили мир, который был основан на силе. Теперь в нем появился Бог, перед которым им всем, рано или поздно, придется склониться». Сперереравверрерак. Сандал продемонстрировал приближающиеся фигуры. Еще десяток человекоподобных созданий. К счастью, с ними долго возиться не пришлось. Несколько мощных ударов плетью Аматерасу, и все было кончено. Я отправил дракона еще раз обшарить развалины. Сам же попытался понять, как быть дальше. Долго мы здесь точно не протянем, но идей по поводу того, как выбраться, у меня пока не появилось. Через 5 минут спутник притащил новую порцию находок. Пару колец, которые, судя по их размеру, вполне могли бы налезть на человеческие пальцы, и горстку старых треугольных монет. Если не считать хлама вроде остатков бытовой утвари, больше Сандалу ничего интересного найти не удалось. Остальные расположились на окраине руин небольшого селения. Я же потратил немного времени на изучение тел наших врагов, после чего вернулся к импровизированному лагерю, который показательно охраняли гвардейцы Волконских. Хотя, вылетя из темноты еще один носорог или покажись отряд человекоподобных воинов, и солдатам быстро настал бы конец. Алексей с Милей тихо беседовали, в стороне от всех. А вот мне навстречу шагнула Анна Волконская, что, судя по удивленным взглядам родичей, стало для тех полной неожиданностью. Ткнув пальцем мне в грудь, изрядно потрепанная княжна уточнила: «Ты же нас отсюда вытащишь?» Сделав совсем короткую паузу, добавила: «И, спасибо, мне сказали, что ты меня спас». Глянув на нее, пожал плечами: «Не в первый раз». Дева возмущенно фыркнула: «Ты бы не зазнавался, я все же Волконская». Фразу-то она произнесла, вроде как внушительно, но хватило одного выразительного взгляда, чтобы до патрицианки дошла абсурдность утверждения. В других обстоятельствах оно, может, и имело бы смысл, но не сейчас. Старшие представители рода соваться ко мне с вопросами или предложениями не стали, а смертные императорских кровей были слишком увлечены друг другом, чтобы отвлекаться на сторонние раздражители. Правда, уже через 5 минут, им пришлось это сделать, к нам пожаловал очередной отряд противника. На этот раз крылатые твари, что срывались с неба, без особых проблем, прошивая выставленный мной барьер и пытаясь добраться до людей. Солнце Аматерасу они боялись и близко старались не подлетать, но отгонять их при помощи конструкта не выходило, слишком многочисленной оказалась стая. Из плюсов они были куда меньше предыдущих, так что Сандал без особых проблем справлялся с их истреблением. Да и Мьёльнир, которого я все-таки пустил в дело, показал свою эффективность, как и все остальные, от царевича до князя Ладимира. Когда монстры, внешне напоминающие помесь гигантской летучей мыши с чайкой, закончились, я просушил кусок каменной кладки и, усевшись на него, погрузился в размышления. Если быть честным, мысли в голове крутились далеко не самые радостные. Пробой сильно отличался от всех, которые я видел ранее, и вариантов для немедленного открытия дороги назад пока не просматривалось. Конечно, можно было бы продолжить изучение территории дальше. Этот осколок свернутого пространства был огромным, я хорошо видел места повышенной концентрации силы, которые светились где-то совсем далеко. В теории, где-то в процессе могла появиться новая информация, которая помогла бы выбраться. Имелась только одна небольшая проблема: смертные уже сейчас чувствовали себя не очень бодро. Дождь и вязкая почва – это не проблема, если ты одаренный. Когда плоть щедро пропитана силой, перестаешь замечать такие мелочи. Но стоит в дождевой воде, самой оказаться пронизанной энергией, как все меняется. Да еще и мощное давление, которое солнце Аматерасу сдерживало только отчасти. Воздействие внешней среды изматывало даже меня, что уж говорить про людей. И это ставило под вопрос реализуемость похода даже на десяток километров. Один из гвардейцев был бледен и тяжело дышал, просто сидя на камне. Боюсь, если его заставит идти, то максимум через километр тот рухнет. Ободрить их божественной силой постоянно я не смогу. Рано или поздно их плоть не выдержит. Даже у княжны относительно скоро наступит откат. Стоп, у меня же была какая-то мысль, которая появилась как раз перед схваткой с носорогами. Аккурат в тот момент, когда первый из них начал подниматься, разбрасывая камни в разные стороны. Вот оно. Разум моментально вцепился в идею, которая наконец приняла четкие очертания. Энергия, что пронизывала собой пространство пробоя, напоминала ту, которую излучали создания бездны, а отчасти была похожа на ауру Плутона, что, если попробовать установить контакт, имитируя оба варианта. На первый взгляд, это выглядело безумием. С другой стороны, я ведь мог взаимодействовать с частицами этой силы, и был в состоянии проводить с ней простейшие аналитические операции. То есть базис у нее был таким же, требовалось лишь подобрать ключ для дальнейшего взаимодействия. С аурой Плутона все было относительно просто, я выбрал именно тот вектор, который был схож с найденными мной знакомыми компонентами. А вот пытаться испустить ауру порождения бездны я никогда не пробовал, незачем было, да и среди богов Парнаса это считалось дурным тоном. Но, как говорила Минерва, не бывает нерешаемых задач, только нехватка времени и недостаток подопытных. Не то, чтобы это высказывание полностью подходило к ситуации, но где-то через полчаса и 5 нападений со стороны небольших групп местных существ у меня получилось. Теперь я был способен излучать ауру, которая по своим параметрам совпадала с тварями, порожденными бездной. Гордиться здесь было нечем, но иного выхода я не видел. Потому, потратив еще несколько минут на то, чтобы сцепить обе полученных ауры в одну, пустил ее в дело. Сначала абсолютно ничего не происходило. Было ощущение, что окружающему миру наплевать на испускаемую мной ауру. Но по мере того, как я наращивал ее мощь, начало возникать ощущение силы, что клубилось вокруг. Я взаимодействовал только с ее частью, но это позволяло модифицировать ауру под нужные параметры. Грубо говоря, передо мной была конструкция из условной сотни кубиков, среди которых известными оказались всего 5, но у меня вышло установить с ними контакт и пройти через внешнюю стену защиты, что дало возможность начать изучать остальные кубики, один за другим включая их в схему. Осваивая все новые и новые частицы силы, я изменял излучаемую ауру. Спутники отбили еще 2 нападения небольших групп человекоподобных существ, полностью уничтожив атакующих. Я же не стал отвлекаться, сосредоточившись на процессе анализа. В какой-то момент, неожиданно для самого себя, я закончил, а в следующую секунду на сознание обрушилось ощущение всего пробоя. Сейчас я чувствовал все его уголки. Это все же был осколок пространства. Пусть и громадный по своему размаху, но лишь кусочек целого мира. С непрерывно бушующей грозой, колоссальной концентрацией и силой тысячами населяющих его существ. При желании, я мог почувствовать каждого из обитателей от монстров, вроде тех, кто атаковали нас, до смертных, что угодили сюда из Петербурга. Правда, живы быть только единицы, все иные уже давно погибли. Оставшимся же осталось недолгой помощи, им я никак не мог. Впрочем, мне требовалось иное. Комбинация открытия портала, дорога назад, и ничего похожего на это, пока не наблюдалось. Я постарался сосредоточиться и установить более тесный контакт с внутренней энергетической структурой пробоя, и в какой-то момент внезапно произошел новый прорыв. В первые секунды я даже не понял, что именно случилось, только потом дошло, что перед глазами разворачиваются события прошлого. Та сила, что пронизывала пробой, не предназначалась для использования, как я подумал сначала, и не была последствиями, что остались после гибели какого-то могучего существа. Энергия присутствовала тут изначально и выполняла куда более утилитарные функции. Например, выступала в качестве места хранения информации о прошлом. Теперь я был уверен, что этот мир не относился ни к одной из известных мне ранее цепочек схожих вселенных. Перед глазами развернулся целый ряд хаотичных картинок, как будто рядом пульсировали сразу сотни источников данных, каждый из которых старался подсунуть мне именно свое содержимое. Впрочем, это было отчасти привычно, чем-то напоминало одновременное обращение сотен жрецов, которые просили о покровительстве. Только в данном случае, помощь требовалась мне самому. Я сортировал, запоминал и отбрасывал то, что мне не требовалось. Безусловно, хотелось детально изучить все, но для этого не было времени. Прямо сейчас нас снова атаковали и спутники были вынуждены отбиваться. Я не хотел рисковать, прерывая процедуру, так что им приходилось все делать самим. Это было не так просто, долго в таком режиме им точно не продержаться. Отрезки прошлого были из самых разных эпох, я видел времена, когда здесь были селения, наблюдал за странным конструктами и аппаратами, которые работали на отдельных видах энергии, зафиксировал несколько стычек и одно относительно крупное сражение, что происходило рядом с этой территорией. Прочувствовал момент, когда весь этот мир содрогнулся и по нему прокатились мощные волны силы, уничтожающие все живое и разрушающие города. Местные жители, которые напоминали могучих двухметровых людей, умирали тысячами, а их дома обращались в жалкие кучки развалин. Стараясь не отвлекаться, я смотрел дальше, давя мысли о том, что из этого пробоя могли вовсе никогда не открывать портал наружу. Но мне повезло. Вот полыхнула арка портала и из нее в темноту и дождь выступила, окутанная энергетическим барьером фигура. Постояла, смотря по сторонам и сжимая в руках копье, осторожно двинулась дальше. Было в ней что-то неуловимо знакомое, но я не чувствовал никакой ауры, такое впечатление, как будто неизвестный полностью закрылся от всего мира, стараясь себя не выдать. Я сконцентрировался на этой картинке, стараясь удержать ее. Вот он закрыл портал, через который пришел и двинулся по территории пробоя, убивая всех, кто ему встречался. Не знаю, из чего было создано его копье, но оно без проблем пробивало даже броню носорогов. А неизвестный, как будто специально искал местных обитателей, стремясь лишь к их уничтожению. При этом ни одного оттиска или иного плетения им использовано не было, только копье и тесный контакт с врагом. Зато при открытии портала назад, он все же задействовал комбинацию, которую я сразу же отпечатал в своей памяти. Вот оно, то, что нас отсюда выведет. Когда незнакомец шагнул в арку портала, капюшон чуть отошел в сторону и я заметил его лицо. В себя пришел только секунд через пять, когда перед глазами уже крутилась совсем другая картинка. И встряхнувшись, поднялся на ноги. О том, что тут делал старый знакомый со слиной головой, подумаю позже. Сейчас надо вытаскивать всех отсюда. Хлопнул в ладони, привлекая внимание. Когда все присутствующие обратили на меня взоры, заговорил: «Приготовиться. Сейчас я открою портал. Но сколько времени он будет работать, неизвестно. Постарайтесь сделать все быстро». На измученных лицах смертных промелькнуло самое разное выражение, от радостного изумления до неверия. Я же принялся за дело. Плетение было не самым сложным, но некоторые его составляющие я видел впервые. Безусловно, это смущало. Тем не менее иных вариантов не было, потому приходилось рисковать. К тому же, скорее всего, Это были как раз те компоненты, которые отвечали за соединение двух миров. Вот прицел на место открытия второй точки портала, нужно было брать не самым стандартным способом, при помощи эмоций, ярких и создающих в голове точный требуемый образ. На момент возник соблазн вспомнить что-то из своей прошлой жизни, но сразу пришла мысль, что мой старый мир может быть уже растерт в порошок. Куда в таком случае откроется портал, сказать сложно. Не хотелось бы шагнуть в пустоту или еще один осколок свернутого пространства. Поэтому я прокрутил в голове события последних дней, стараясь концентрироваться на моментах, которые происходили в гостинице или около нее. Потому как выбраться из портала где-то в родовой крепости Шуйских мне тоже не улыбалось. Оптимально, если это произойдет где-то на столичных улицах. А потом я отправлюсь на поиски того, кто решил сорвать мою игру, скинув с доски фигуры. В полутьме, разгоняемой только лучами солнца Аматерасу, сверкнула арка портала. Смертные, несмотря на мои предупреждения, замерли, присматриваясь к ней. Только Олег устремился вперед, но и он остановился около перехода, оглянувшись на остальных. Тогда я двинулся вперед сам. На момент замер перед мерцающим переходом. Покосившись на Сандала, что завис рядом, отдал команду зайти в портал одновременно со мной и шагнул вперед. Темнота. Снова. Зато воздух сухой, сверху ничего не льет. Да и безумного давления на плоти энергетический каркас больше не чувствовалось. Только теперь я осознал, насколько мощным оно было. Дракон озадаченно рыкнул, и я подсветил пространство вокруг божественной мощью. Интересно, артефакты защиты, залитая в перекрытие сила, и смутные силуэты людей наверху. Сложная система безопасности была нацелена на предотвращение вторжения извне, но тянуться к ним ближе я не стал. Вместо этого отправил наверх Сандала. Раз мы появились в подземелье чьего-то особняка или дворца, надо понять, кого именно сегодня обрадуют нежданные гости. Из мерцающего позади портала, один за другим вывалились смертные. Когда внутри оказался последний из гвардейцев Волконских, я прекратил действие комбинации, закрыв проход. А в следующую секунду рядом сдавленно охнул Алексей. Это наши артефакты. Мы в усадьбе кого-то из Рюриковичей. Почти одновременно с этим, Сандал продемонстрировал мне картину происходящего наверху. Портал и правда привел нас к одному из членов императорского рода. Моя попытка сконцентрироваться на нужных воспоминаниях не сработала, плетение само выбрало те, что действительно вызывали эмоции. Потому мы и оказались в усадьбе Дарьи. И прямо сейчас, у ее высочества, шла крайне занимательная беседа, которая, судя по накалу страстей, в любой момент могла обернуться открытой схваткой. Глава 21. В темноте тихо выругался кто-то из гвардейцев и недовольно вздохнул их князь. Похоже, все они были в курсе характера белокурой девы из Рюриковичей. Я же повел плечами, наслаждаясь вернувшимся ощущением собственной мощи. Разительный контраст с тем, как я чувствовал себя на территории пробоя. Вот только, что там делал Сет? В каком качестве египетский бог посещал пробой? Ради чего? Он ведь был в своем истинном облике. Эту ослиную голову я бы узнал среди всех, а значит и сохранил какой-то объем божественной силы, возможно даже весь. Усилием воли заставил себя переключиться на текущую задачу. О сети подумаю чуть позже. Пока нужно разобраться с тем, что происходит прямо сейчас. Сделав несколько шагов в сторону, развернулся, обводя взглядом едва видные в темноте силуэты. Шепотом озвучил команду. «Мы в особняке Дарьи. Сейчас я пойду наверх, а вы остаетесь ждать здесь, до тех пор, пока не дам знать, что путь свободен». Алексей отчетливо хмыкнул, а во тьме послышался тихий шепот Анны. «Один, к этой бешеной, по-моему, она хотела добавить что-то еще, но ее схватила за руку бабушка, которая предупреждающе цокнула языком и тихо прошипела. Нельзя так говорить о Рюриковичах». Продолжение, когда один из них стоит рядом, угадывалось само собой, но вслух княгиня этого не сказала. Сам царевич тихо вклинился в беседу. «В оценке характера сестры, я согласен. Хочу только напомнить, Василий, нельзя убивать Рюриковичей. После такого, с тобой не будет иметь дел ни один член императорского рода. Сейчас я хорошо различал оттенки разума смертных и прекрасно видел, как они впали в состояние шока после прозвучавших слов. Думаю, меньше всего они ожидали услышать от царевича предупреждение по поводу возможной гибели его сестры. Скорее наоборот, ждали предостережения об опасности одного потенциального противника. Постараюсь сделать так, чтобы она не умерла». Дав короткий ответ, повернулся к Олегу, чья энергетическая структура хорошо выделялась в темноте. «Жди здесь. Если все сложится совсем плохо и безрадостно, уходи в другое состояние и выбирайся. Потом со Сукой и Прохором в родовое поместье. За главных, совет из всех ближних членов рода. Сами решайте, как поступать. Я сомневался, что кто-то из смертных окажется способен меня убить. Но точный предел возможности Дарьи был неизвестен. Алексей смог поведать мне только об основной грани родового дара Рюриковичей – управление энергией, которая по своей структуре была схожа с призрачной, но при этом могла быть использована в любых плетениях, в большинстве случаев показывая куда более высокую эффективность. Именно поэтому, используемая им сила всегда была грязно-зеленого цвета и никак иначе. Вот, на что была способна Дарья, я все еще не знал. К тому же, рядом с ней был еще один человек, в теле которого содержалось столько энергии мертвых душ, что запах, кажется, доносился даже сюда, на третий уровень подземелья. Дождавшись подтверждения от Олега, я развернулся, зашагав к выходу. Да, потом с этими смертными придется разбираться и как-то им все объяснить, либо привести к присяге Меркурию. Когда у меня появится время, чтобы все обдумать, уверен, возникнут и варианты. А прямо сейчас я слегка изменил параметры своего зрения, повесив на них линзу из божественной силы, и получив возможность ориентироваться в темноте, двинулся наверх по каменным ступеням, одновременно дав Мьёльниру команду действовать. Спутник только начал приходить в себя после пробоя. Если на сандале давление внутри свернутого пространства сказалось не так сильно, то вот живой камень был едва ли не в состоянии анабиоза. Даже в тот единственный раз, когда он отправился в бой, мне даже пришлось взять управление на себя, чтобы избежать эксцессов. Впрочем, он уже горел желанием реабилитироваться, так что моментально сорвался с моей правой руки, через мгновение распластавшись на двери и подключаясь к многочисленным артефактам. Я же рассматривал картинку, которую показывал сандал, одновременно прислушиваясь к разговору. «Рюриковичи не убивают других Рюриковичей. Ты сам должен знать, что так нельзя», — яростно рычала кудрявая бестия, одетая во что-то вроде женского варианта военной парадной формы в цветах рода. «Ваше высочество, я лишь предлагаю вам не вмешиваться. Никто не просит самолично кого-то убивать. Вам нужно постоять в стороне. Мы все сделаем сами», — с выражением абсолютно спокойствия на лице, убеждал ее собеседник. Та со зверевшим лицом замерла позади большого кожаного кресла, опустив руки на его спинку. «Нельзя убивать Рюриковичей, и нельзя начинать смуту. То, что вы собираетесь сделать, приведет к войне». Высокий статный мужчина с волевыми чертами лица чуть дернул левым плечом. «Дарья Михайловна, только не говорите мне, что верите в эту легенду о патриархе, который если что придет и всех накажет. Не бывает такого. Мы проверяли. Взгляните на это с другой стороны, вам гарантированно достанется корона». Дева яростно выдохнула, сверля человека в десятки метров от нее, свирепым взглядом. «Ты хотел сказать, половина короны, или меня вы тоже убьете, когда все закончится?» Печаль, что отобразилась на лице смертного, казалась вполне искренней. «Разве тогда я пришел бы сюда, чтобы с вами побеседовать?» Передо мной тихо скрипнула дверь. Мьёльнир закончил свое дело, а я узнал говорившего, один из той тройки лидеров чернокровых, которых я собирался навестить, глава столичной купеческой гильдии, получивший личное дворянство и ворочающий миллиардами рублей, Владимир Смольянинов. Естественно, куда проще обеспечить нейтралитет, а потом убить, чем сражаться еще и со мной. Титулованный купец горестно вздохнул, разводя руками. «Ну что же вы меня не слушаете, ваше высочество? Никто не будет ни с кем сражаться, всего лишь некоторые люди исчезнут. Вот и все. Я не предлагаю вам наблюдать, как в уличных боях исчезают кварталы Петербурга. Просто в один из дней в газетах появится пачка некрологов с пометкой о том, что тело покойного не обнаружено». Сделав крохотный шажок в сторону девы, мужчина улыбнулся. «Ничего страшного не произойдет. Вы с братом станете соправителями. Выйдете замуж, родите наследников. Станете править страной так, как вам угодно». Зря он ей сказал про наследников. Лицо стянуло так, что на миг мне показалось, еще немного и лопнет кожа. Мьёльнир открыл дверь на следующий подземный ярус. «Собственно, еще одна такая, и я окажусь на первом этаже дома, где как раз и проходила беседа. Давайте я попробую подвести итог. Вы предлагаете мне стать участницей заговора и занять престол, при этом пролив кровь моего рода. А потом, вы желаете, чтобы я стала чьей-то женой, правильно я понимаю, легла в постель с каким-то недоумком и носила его ребенка, не на себя ли вы случайно намекаете, господин Смольянинов?» Тот иронически поморщился, а я еще раз просветил первый этаж здания божественной мощью. Здесь имелась масса разнообразных артефактов, включая накопители, но уверен, при необходимости Мьёльнир будет в состоянии с ними разобраться. А вот портреты, что были развешаны по стенам, могли стать проблемой. Конечно, никакой силы я в них не ощущал, но она и в прошлый раз не чувствовалась. Хотя, по словам Прохора и Мьёльнира, там точно что-то было не так. Плюс имелась сама Дарья, с неизвестной гранью дара Рюриковичей, который вполне мог оказаться завязан на силу крови. И Безнов купец, превративший свою оболочку в резервуар для энергии, выкачанная из мертвых душ. Его внешний вид тонко намекал, что перед визитом к Деве, он обеспечил себя значительным резервом. То ли решил на всякий случай перестраховаться, то ли планировал прикончить ее, если беседа пойдет не так. Хотя, после всех разговоров о смертоносном даре императорского рода, я бы не стал на такое ставить. Разве что чернокровые точно знали, чего ожидать и смогли отыскать противодействие. Я уже говорил тебе, все пройдет идеально. Ты же почувствовала эту серию спонтанных порталов, верно? Считай ее демонстрацией наших возможностей. Князь Владимир и его мать сгинули там, вместе с китайской принцессой и его высочеством Алексеем. Они уже не вернутся. Видишь, как просто. Какой вежливый массовый убийца. Даже царевича по титулу назвал. Мол, мы его убили, да, но со всем уважением. Пожалуй, даже хорошо, что мои эмоции привели нас именно сюда. Порвер рвать. Перерер и думать ему песню. Мысленный рык сандала заставил поморщиться, и я отреагировал немедленно. Рано. Пока наблюдай и не высовывайся. Дракон, спрятавшийся внутри толстого перекрытия, грустно вздохнул. Хорошо, что сам не кинулся в бой, уже радует. Сразу двоих подобных противников потянуть было бы сложно. Тем более, я не мог полностью представить себе возможности каждого из них. А если внезапно появиться и атаковать, скорее всего они будут сражаться вместе. Лучше дождаться, пока схлестнутся между собой. Или обо всем договорятся и Владимир покинет усадьбу. Ты отправил моего брата на смерть, и сейчас говоришь мне об этом в лицо. Что это? Безумие? Лицо царевны даже цвет поменяло от ярости, а зубами, кажется, можно было бы перекусывать стальные клинки кинжалов. Но ее оппонент лишь обескураженно улыбнулся. Ну что вы, ваше высочество, он всего лишь попал в портал пробоя, и вполне вероятно, еще жив. Возможно, даже будет жить дальше и весьма долго. Видите, он вроде как есть, но его вроде бы и нет. Идеальный способ. Даже если ваша родовая легенда о патриархе правдива, в данном случае она не сработает. Белокурая дева чуть наклонилась вперед, гневно раздувая ноздри, облизала губы. Нельзя убивать Рюриковичей. Смертный вновь изобразил улыбку, после чего покачал головой. При всем уважении, вы не видите перспектив. Вернее, даже не пытайтесь на них посмотреть. Хранители отжили свое. Когда-то орден победил в схватке и был достоин того, чтобы за ними сохранился свет, тогда как мы должны были выбрать тьму. Но в итоге они свернули на ту же самую, легкую дорогу, а потом и вовсе отступили от заветов основателей. С показательной печалью хмыкнув, продолжил. Новое будущее ждет не только Россию. Уж извините, но мы вынуждены мыслить в масштабах всего мира. Совсем скоро на престолы Франкского королевства и Пруссии взойдут новые правители. Один король, который станет вашим мужем, и одна королева, что предназначена в жены Даниилу. Вы же представляете, на что окажется способна мощь трех объединенных государств. Самоконтроль у кудрявой блондинки, надо признать, присутствовал. Ее глаза смотрели на человека напротив так, как будто она очень хотела сжечь того заживо. Но в бой дева бросаться не спешила. Более того, несколько секунд выждав, она еще и начала отвечать, медленно и с усилием выталкивая из себя слова, но тем не менее, вам не позволит. Российские князья, франкские герцоги и прусские графы, никто не станет терпеть на троне марионеток. Чернокровый качнул головой. Вы же Рюрикович, прирожденный политик, да, от природы наделенный некоторыми занимательными чертами характера, но все же вы из императорского рода, одна из тех, кто бился за престол, а до сих пор не сложили в голове целостной картины. Мьёльнир постепенно тянул энергию из артефактов, что были на нашем пути, осторожно и не поднимая тревоги, чтобы, когда настанет момент, я мог бы просто открыть дверь и пройти дальше. При других обстоятельствах, я бы изучил содержимое трех подземных ярусов, что находились под усадьбой Дарьи, но сейчас самое интересное происходило наверху. На фоне этого, ценность любых потенциальных находок казалась мелочью. Потому я ждал, когда Владимир продолжит свою речь. Судя по всему, того же ожидала и сама дева, которая не спускала с мужчины разъяренного взгляда. Он же, взяв короткую паузу, ободряюще улыбнулся. «Люди не будут считать вас марионетками или узурпаторами. Напротив, вас станут восхвалять, как спасителей. Те реликты прошлого, что могут нам помешать, будут уничтожены. Ваши конкуренты тоже падут. А потом произойдет нечто, отчего вы спасете страну». Причмокнув губами, взмахнул рукой. «Ну вот представьте себе войну с империей Цин. Это же глобальный конфликт. Истощенная экономика, обескровленная армия, разрушенное управление. Хаос, криминал и разруха, которые наполнят державу. И это, если вы победите. О проигрыше и говорить нечего. Ваш братец желает начать такую. Представляете, а все ради того, чтобы протолкнуть отца на престол. Вы его разоблачите. И конечно же обвините во всем. В провокации войны с Цин, в исчезновении ваших родичей, в убийствах некоторых дворян и связях с хранителями, которые и дали ему столь мощное оружие, как открытие порталов в пробой. Воздух вокруг девы замерцал от зеленых всполохов силы. Кажется, еще немного и она сорвется. Я придумал песню. Ему помру нравится. Голос Сандала был наполнен странной злобной иронией, которой я до того за драконом не замечал. А в гостиной первого этажа клокотала от сдерживаемой злобы царевна. Хотите повесить все на одного из сыновей Константина? Возможно, я и зову их тупыми болванами, но это дозволено только мне. И они все еще остаются Рюриковичами. Купец тяжело вздохнул. Ну почему вы такая упертая? Сыновья Константина на самом деле собираются спровоцировать конфликт с Цин и перетянуть голоса Земского собора на сторону своего отца. Мол, опытный военный, спаситель государства и так далее. Стандартный набор бреда, на который может клюнуть мелкопоместное дворянство. Так почему не воспользоваться ситуацией, их обвинят сразу во всем. Плотность всполохов зеленой энергии рядом с девой изрядно увеличилась, а ее собеседник примирительно выставил руки. Убивать их не обязательно. Достаточно заточить на веки вечные, как вы это обычно делаете с преступниками. А вот хранителей, которые пойдут с ними в одной упряжке, мы вырежем. Орден давно развалился на фракции и ничего собой не представляет. Напыщенные псы считают, что держат нас под контролем, хотя все ровным счетом наоборот. Сделав несколько шагов вперед, приблизился к царевне. Подумайте, вы сможете сделать жизнь людей лучше. Получите новые территории. Станете одной из тех, кто станет править половиной мира. А все, что нужно нам, лишь полный контроль над пробоями и возможность спокойно заниматься своими делами. Как говорил Вакх, если дева, которую ты выбрал на оргии, слишком долго не отвечает, проверь, чем занят ее род. Возможно, ты выделил слишком много времени на знакомство и кто-то оказался расторопнее. К данной ситуации слова вполне подходили. Чернокровые подготовились к партии намного лучше меня и заняли всех вакханок, до которых дотянулись. На самом деле, неплохая комбинация. Помогать сыновьям Константина, чтобы получить доказательства их вины и потом повесить на них свои же собственные преступления. Причем, в том, что касалось Цин, улики будут реальными, их можно будет предъявить широкой публике. А на фоне этого, люди поверят и остальному. Плюс обвинить хранителей и стравить их с государством. Если вспомнить, что говорил о своей дочери Шуйски, часть членов ордена просто покинет его, не став сражаться, а тех, кто останется, уничтожат. По поводу истории с Андреем Лаптевым, у меня были некоторые сомнения, но вполне могло оказаться так, что изгнанник рода Балат появился в той транспортной компании не просто так. В итоге чернокровые получили рычаг давления на цесаревича Дмитрия, плюс его руками стравливали между собой княжеские рода. Шуйский и Голицын, два из пяти реликтов, которых им требовалось чем-то занять, а в идеале устранить. Объемный план, неплохо продуманный, и при наличии у них необходимых ресурсов, реализуемый. Вот только зря он пришел с этим предложением именно к Дарье, потому как разговаривать она явно больше не собиралась. Вокруг тела царевны сплелась грязно-зеленая кольчуга, а комнату моментально затопила боевая аура Рюриковичей, которая даже мне слегка царапала сознание. Мужчина поднял руки в примирительном жесте и хотел что-то сказать, но осекся, заметив, как вокруг висящих на стенах портретов закружилась серая хмарь. Для нее я тоже придумал песню. Кому спеть первым? Я глянул на дверь, которую больше не прикрывали артефакты. Еще раз посмотрел зрением сандала на начинающуюся схватку. Чернокровый уже окутался черным вихрем силы, щупальца которого ползли по полу и потолку. Чуть времени и враги выплеснут свою мощь наружу, скорее всего разнеся это здание в клочья. Одаренные, что остались внизу, имели все шансы уцелеть. Я чувствовал выставленный ими единый щит. Руку приложили все, от самого слабого гвардейца до Натальи Волконской и Рюриковича. Барьер должен был выдержать касание чужой мощи. Бить, в конце концов, будут не по ним, так что потребуется лишь сдержать разрушительную силу случайного контакта. Вот мне требовалось выбрать линию поведения, сделав это максимально быстро. И я справился, уже через секунду выбрал один из вариантов, после чего указал цель сандалу, коротко озвучил приказ Мьёльниру и шагнул вперед, распахивая дверь.